Илья отполз в сторону, потряс головой, безуспешно пытаясь прогнать мельтешившие в глазах зеленые круги. На лбу его стремительно вырастал огромный шишак. Однако надо было продолжать руководство спасательной операцией. «У нас есть два пути», — прохрипел он, проверяя пальцем зубы на сохранность. «Перепись населения и глобальная вакцинация». «А почему глобальная?» — поинтересовался вожак, выползая из кустов. «Кто не согласен, тому по глобусу», — пояснил Илья, сел на пятую точку и в который раз потряс головой. «Так какой выбираем?» «Перепись», — ответил вожак. «Почему?» «По-маленькому очень хочется», — ответил вожак и вновь заполз в кусты. «Ну, перепись так перепись», — согласился капитан. «Мой стратегический план», — повысил он голос. Стая расположилась вокруг и уставилась на скатерку, которую Илья держал под мышкой. «Ты», — он ткнул пальцем вожака, выползшего из кустов, — «идешь в стан врага и представляешься инспектором по кадрам адского департамента внутренних расследований. Твоя задача — пересчитать всех по головам. Ну, с воздуха я насчитал их 13, но вдруг кто в джунглях сховался? Прикажешь всем собраться вместе. Этот народ умом не блещет, должны поверить. Только не перепутай, считай по головам, а не по рогам. По рогам лучше всего бить, ежели почуешь, что что-то не так. Мы будем наблюдать за ходом инспекции со стороны, и в случае чего придем на помощь. Все понял?» «Спрашиваешь», — хмыкнул вожак. «Мне бы только хлебнуть и чуток». Он кивнул на скатерку. «Для храбрости», — усмехнулся Илья. «Не, для куражу». Против этого Илья не возражал. Он засунул в сверток руку и выдернул оттуда бутылку вместе с обезьянкой, вцепившейся в нее мертвой хваткой. «А ты здесь откуда?» — удивился капитан. «Давно тут сижу», — пискнула малышка. Илья стряхнул ее на землю и сунул пузырь вожаку. «Один глоток, символический, остальное после работы». «Понял», — сказал, кивая вожак, и ринулся отрабатывать гонорар. Капитан с ордой своих новых союзников едва поспевал следом. Заняв исходную позицию, он имел удовольствие наблюдать за действиями своего инспектора. Тот был уже на подходе к избушке. Трус, балбес и бывалый мрачно переводили взгляд с сотовой на спутниковую, уже превратившуюся в едва заметную точку на горизонте. Возвращаться на рукотворную поляну, вымощенную желтым кирпичом, не хотелось никому. Им стыдно было смотреть в глаза Марьюшке, и, что самое страшное, стыдно за папу. Шум с центральной части острова заставил их встрепенуться. «Марианну в убежище!» — услышали они визгливый голос профессора. «Не слушайте ее! Заталкивайте, заталкивайте в избушку!» «А чего это вы вдруг забегали?» — поинтересовался кто-то. Этот голос был им незнаком. Зато хлопок, вылетающий из бутылки пробки, и характерное бульканье... Вожак сделал свой символический глоток, одним махом опорожнив пузырь. Был знаком до боли. Черти переглянулись и хором прошептали. «Папа прибыл!» «Так», — радостно сказал бывалый, — «не будем мешать профессионалу. В нашем деле главное что?» «Этот самый, как его, реализм», — поспешил показать свою эрудицию балбес. «Нет», — возразил трус, — «главное, Это не попасть папе под руку, а то он в сердцах... В точку попал, — поддержал его бывалый. И друзья рухнули в траву, стараясь закопаться как можно глубже. А около избушки на курьих ножках события развивались приблизительно так, как их распланировал Илья, с маленькими отклонениями. Инспектор адского департамента внутренних расследований отклонился от вертикальной оси градусов на 40, не удержал равновесия и плюхнулся на землю. «Инспекция, перепись», — сообщил он наступающим на него чертям, ползая на карачках в тщетной попытке подняться. «Ух, сколько вас, близняшек, однако! Я столько цифирок не знаю. Придется по рогам». С этими словами вожак сделал героическое усилие, рывком поднялся, швырнул опустевшую бутылку в одного из профессоров, рухнул и заснул. Самое интересное, он попал, а посему рухнувший сверху профессор накрыл его своим телом и принял на себя первый удар рогов и копыт подоспевших сотрудников адского НИИ. Папа, наблюдавший за этой сценой со стороны, заволновался. «Давай, орлы, вперед! Вытаскивайте вожака и заманивайте противников в джунгли! Минут на 10 их задержите, палитру на нос обещаю!» «Ура!» — заорала воодушевленная орда. «Как Марьюшку вытащу, свистну, и тогда линяем». «Так мы уже линяли недавно», — удивилась самая маленькая обезьянка. «Как по новой-то?» «Вот так», — пояснила соседка, выдирая из ее бока клок шерсти. «Больно», — пискнула самая маленькая обезьянка. «Ничего, за литру можно и потерпеть». «Бестолач! Линяем — это значит тикаем! Вперед!» Обезьяны с шумом, гамом и визгом налетели на измотанных усиленными репетициями чертей, подняли их в воздух и уволокли в джунгли вместе со своим поверженным вожаком и с профессором. «Чистая работа!» — восхитился Илья, резво подскочил к избушке, распахнул дверь, получил по лбу сковородкой и рухнул, как подкошенный. Марьюшка умела за себя постоять.